Так, ну а теперь мы можем с вами, после того, как мы рассмотрели все кармические задачи, перейти, может быть, еще к каким-то примерам и гороскопам. Посмотреть некоторые примеры. А, ну вот как раз очень интересный пример художника и искусствоведа. Так, художница. Итак, художник. Художница родилась 15 апреля 50-го года, 13:30, Силомя, Эстония. 13:30, Силомя, Эстония. Ну, формулу художника мы с вами еще не проходили. Ну, значит, но тем не менее я говорю, что второй дом связан с умением что-то делать. Рисовать, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. То есть все, что не относится к интеллектуальным видам деятельности. Интеллектуальные виды деятельности – это третий дом. А вот умение что-то делать и исполнять, скажем так, исполнительское искусство, и живопись, и танцы, и пение, и так далее – все это второй дом. При этом живопись связана с Венерой и с Сатурном. Венера – Сатурн, и Венера с Ураном – вот это часто распространенные у художников аспекты. Венера в аспекте с Сатурном и с Ураном. Здесь это есть. Венера в оппозиции с Сатурном, Венера в трине с Ураном – все есть. Но самое главное, что Сатурн находится на куспиде второго дома. И поэтому этот аспект Сатурн-Венера оказывает влияние на второй дом, дом мастерства, умения что-то делать. И, следовательно, да, и при этом Сатурн и Венера оба в секстере с Меркурием, хозяином второго дома. То есть получается, что у нее действительно есть указание на способности к рисованию и к живописи. Хотя я должен сказать, что, конечно, было бы лучше, если бы Венера была хозяйкой второго, было бы как-то убедительнее. Рассмотрим ее кармический гороскоп. В кармическом гороскопе узел у нее в Овне, 7 градусов Овна. И здесь Венера становится хозяйкой второго дома. Аспекты у нее те же. Оппозиция с Сатурном, трин с Ураном, секстиль с Меркурием, а Меркурий тоже хозяин. То есть в кармической карте ее способности к живописи выражены сильнее. В прошлых воплощениях она была художником. Когда вы будете изучать формулы профессии, то вы увидите, что полная формула у нее живописи. А теперь рассмотрим гороскоп искусствоведа, чтобы сравнить с художником. Искусствовед. Натальная карта искусствоведа. Она родилась 28 марта 30-го года. 28 марта 30-го года, 5:46. 5:46, Петербург. Что мы видим? Венера точно так же в аспекте с Сатурном и с Ураном. Соединение с Ураном в квадратуре с Сатурном. При этом она хозяйка второго дома. И тогда спрашивается, а почему она искусствовед, а не художник? Что ей мешало? У нее даже более ярко это выражено, чем у предыдущего, в предыдущем примере. И здесь Венера еще влияет на Юпитер, в секстере с Юпитером во втором доме, так что могла бы быть не только искусствоведом, но и художником. На самом деле она была всегда руководителем. Ну, в Сатурн 10-м, понятно, да, что это ее притягивало. Она руководила, она была директором значит, фабрики, как она называется, декоративно-изобразительных искусств, что-то там они, да, фабрика, которая изготовляла различного рода художественные изделия, продукцию. Вот, и казалось бы, почему она не художник, она даже не рисует. Я не знаю, чтобы когда, и никогда не видел, чтобы она когда-нибудь рисовала. Рассмотрим на кармическую карту. А в кармической карте выглядит все не так интересно. Второй дом, хозяин Меркурий. Аспекта с Венерой нет. Единственный аспект у Юпитера в секстере с Венерой, и все. Она не была художником в прошлых воплощениях. В натальной карте у нее формула живописи есть. Интерес к живописи есть. А способностей наработок прошлых воплощений нет. Поэтому она стала искусствоведом, поэтому она, ее жизнь была связана с живописью, с искусством. А вот, но она ничего не делала сама, но руководила. Вот, как видите, кармическая карта очень важна для того, чтобы правильно сделать выбор, профессию. Если нет наработок, очень трудно добиться успеха. Да, даже если есть в натальной карте. В натальной карте есть, все, замечательно. А человек не добивается успеха. В прошлых воплощениях нет наработок. Формула опыта художника и формула юриста очень пересекаются. Часто получается и то, и то. Юрист – это третий дом. Третий – это интеллектуальное занятие. А живопись – это рука. А там тоже 7-9-10. Не-не-не, так и там, нет, второй, третий дом, но если они там совпадают как-то, может быть, а так вообще не. Ну, вот. Вот, так что очень такой хороший пример, который показывает, значит, какое значение может иметь для выбора профессии, вообще-то для профессионального успеха прошлое воплощение. Если не было прошлых жизней, то тяжело. Ну, конечно, человеку когда-то надо начинать. Не заниматься же каждое воплощение одним и тем же, правильно? Надо иногда попробовать что-то новое, но добиться успеха в этой жизни будет тогда трудно. И тогда не рассчитывайте на успех, если вы осваиваете что-то новое. А когда память работает, это же подсознание, это, можно сказать, инстинкт. Он взял карандаш в руку, рука сама рисует, сама. Не надо даже думать ничего, и нарабатывать не надо, все само делает. Пересадится за пианино 5-летний ребенок, и все, и вот сходу начинает играть, потому что инстинкт, память работает, ему ничего не нужно, так сказать, вспоминать, отрабатывать, все у него сделано, наработано. А что касается талантов и способностей, при анализе талантов и способностей... При анализе талантов и способностей нет злых и добрых аспектов. Это ментальный уровень. Мы же говорили, что на астральном есть добро и зло, плохие и хорошие аспекты, а на ментальном уже нет. Там они все хорошие. Квадратура, оппозиции, секс, витрины – все равно. Главное, что есть взаимодействие. Но если мы будем анализировать психологию, то, безусловно, с этими аспектами будут связаны недостатки характера. А талант, она будет все равно талант. Так что вот... Это уровень ментальный. И на ментальном уровне все аспекты добрые.